Глава 11. От сена шел дурманящий запах цветочного чая. Гера лежал на спине, не чувствуя своего тела, словно на поверхности мертвого моря. Верхушки берез шумели, словно прибой. Слабый ветер касался его лица влажным теплом. Обстановка располагала к мертвецкому сну, но у него даже не отяжелели веки. Спится хорошо и крепко тому, кому нечего делать. Он вскинул руку с часами и нажал на кнопку освещения. Шел первый час ночи. Гера перевернулся на живот и посмотрел на окна дома. На втором этаже по-прежнему горел свет. Желтая занавеска вяло покачивалась в оконном проеме. Как в театре теней, на ней лежала деформированная тень, в которой без труда можно было узнать профиль Боди со стаканом в руке. Съехав ногами вниз, Гера на полусогнутых пересек картофельное поле и вошел в лес. Он направился к реке самым длинным маршрутом, какой только можно было придумать. Он пробирался через густые заросли дикой малины, через влажный овраг, где под ногами хлюпала вода. Он обходил по кругу полянки и открытые участки, где его даже с ничтожной долей вероятности можно было увидеть. Он вышел к реке почти на километр выше моста. Вода черной просекой резала лес на две части. Кроны деревьев, сросшись над рекой, образовали сводчатый тоннель. Темнота здесь была полная, как в трубе канализации. Встав на четвереньки, Гера стал опускаться по размытому берегу к воде. Ее поверхность, закрытая со всех сторон, не отражала ни звезд, ни луны, ни далеких железнодорожных огней. И он медленно, шаг за шагом, погружался в черную бездну, содрогаясь только от одной мысли, что может наткнуться на какой-нибудь скользкий плавун, покрытый водорослями камень, или водосточную трубу с обгрызенными ржавчиной острыми краями. Чаще он просто шел на полусогнутых по илистому дну, разгребая воду впереди себя и стараясь не слишком высовывать из воды голову, но попадались и глубокие места, где приходилось плыть, вытягиваясь на поверхности воды. В такие минуты он ощущал в животе ледяной холод, и ему казалось, что угол полузатопленного ржавого железного листа скальпелем распорит брюхо, и он станет корчиться в агонии, хватая уплывающие по течению кишки. Какие бы страшные мысли ни посещали его голову, он продолжал двигаться к намеченной цели, уверенный в том, что ночной купальщик, если он не отказался от своего ритуала, не заметит его в водной засаде. Гера еще не знал, как поведет себя, увидев незнакомца. Хватит ли у него ума воздержаться от каких-либо агрессивных выпадов? Или же, напротив, не наберется смелости даже приблизиться настолько, чтобы рассмотреть и запомнить лицо. Он начал узнавать местность. Его отделяло от моста не более 300 метров. В этом месте река крутой дугой уходила в сторону, прячась за плотным строем деревьев. Гера предпочел держаться ближе к берегу, несмотря на то, что оголенные корни деревьев, торчащие как шипы, создавали море проблем. Он стал хвататься за них и, перебирая руками, как по лестнице, поплыл вперед быстрее. Вскоре путь ему преградил ствол дерева, склонившийся над водой настолько низко, что невозможно было проплыть под ним, не окунув голову. Он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и медленно опустился в пахнущую рыбой и плесенью воду. Река тотчас подхватила его, ставшее невесомым тело, и потащила вперед. Теряя контроль над собой, Гера резко оттолкнулся ногами от донной ил, всплыл на поверхность и едва не вскрикнул. В каких-нибудь 20 шагах от него по колени в воде стоял человек. Гера сумел увидеть его лишь благодаря тонкому лучу лунного света, пробившегося сквозь густую крону дерева. Человек намыливал голову, энергично работая обеими руками. Гера видел лежащую у воды темную груду его вещей. Человек был среднего роста, коренастым. Пена с его головы падала на воду и уплывала ватными комками. Как назло, река в том месте, где Гера остановился, суживалась. Течение, более сильное, чем прежде, волоком тащило его к незнакомцу. Гера пытался ухватиться руками за донные водоросли, но это мало помогало. Его ноги плугом вспахивали донный ил. Гера легко справился с течением, если бы мог полностью выпрямиться, но ему, чтобы не быть замеченным, приходилось сидеть в воде по самой ноздри. Беззвучная и малозаметная борьба продолжалась недолго. Дно, наконец, обмелело, и Гера, встав на четвереньки, по собачьей подплыл к берегу. Незнакомец вдруг замер. Его что-то насторожило. Несколько мгновений он стоял совершенно неподвижно, вслушиваясь в тишину. Затем вдруг быстро, зачерпнув ладони воды, ополоснул голову и, словно ошпаренный, выскочил на берег. Он ушел в тень, и Гера сразу потерял его из виду. Незнакомец или что-то услышал, или заметил движение на освещенной лунным светом поляне. Во всяком случае, Гера не имел отношения к его реакции испуганного хищника. Дрожа от холода, медленно выбрался из воды и, прячась за стволами деревьев, стал осторожно приближаться к незнакомцу. Обхватив шершавое тело дуба, Гера смотрел в темноту, до боли напрягая глаза и сожалея, что у него нет прибора ночного видения. Человек двигался, стоя на месте. Кажется, он быстро одевался. Гера слышал шуршание одежды. Незнакомец по-прежнему оставался в плотной тени и был совершенно невидим, и потому Гера не мог больше сделать ни шагу. Наконец тень раздвоилась. Незнакомец на мгновение попал в луч лунного света, и Гера увидел, что он неторопливо и настороженно пошел по лесу, параллельно дачной дороге. Он был одет в какую-то странную одежду, напоминающую рясу с капюшоном. На плече он нес небольшой мешок или рюкзак. Длинные полы рясы цеплялись за кусты и мокрой тряпкой волочились по траве. Его головы Гера не видел. Она была скрыта капюшоном, но угадывалось движение плеч. Значит, незнакомец все время смотрел по сторонам. Гера приноровился к скорости движения незнакомца и уже не выпускал его из поля зрения. Незнакомец опустился во враг, затем быстро, бегом, поднялся на его противоположный склон. Чем дальше он уходил от реки, тем более уверенно себя чувствовал. Он вышел на луговую полосу, идущую вдоль железной дороги, и вдруг остановился. Это было противоестественное движение для человека, которому безразлично, следят за ним или нет. Гера опоздал на какую-то долю секунды, и когда незнакомец уже превратился в столб, он еще опускал ногу. По закону падающего бутерброда под его ногой треснула ветка. Гера думал, что незнакомец обернется, но тут быстро, почти бегом, направился к железнодорожной насыпи. Шурша гравием, он перешел на другую сторону и исчез в канаве. Все сразу стихло. Гера мысленно выругался. Незнакомец его перехитрил. Пройти через насыпь бесшумно, а значит незамеченным, Гера не мог. Некоторое время он крутил головой, глядя по сторонам, а затем во весь дух кинулся по лугу вдоль железной дороги. Пробежав метров 300, Гера выскочил на насыпь и залег рядом со шпалами, остро пахнущими нефтью. Отсюда он отчетливо видел два синих фонаря и тонкие нити рельсов. Если незнакомец надумает снова перейти через рельсы, то Гера обязательно увидит его на фоне фонарей. Он лежал неподвижно минут 5. Дыхание успокоилось. Фонари плыли и двоили в глазах. Он подумал, что заставить его оставить эту засаду сможет только проходящий поезд. Место было очень удачным. Гера просматривал насыпь на километр, и перейти через нее незаметно было невозможно. Незнакомец, если не решил заночевать в лесу, попался в ловушку. Вдруг сзади, совсем близко, треснула ветка. Гера вздрогнул и, не поднимая головы, повернул ее на бок. По лугу вдоль рельс быстро шел человек. Он был настолько близко, что Гера без труда узнал в нем Дину. «Что-то похожее со мной уже было», — подумал он, вжимаясь всем телом в гравий. «Прогулка по ночному лесу. Вторая серия». Его охватило чувство азарта. Как только Дина скрылась за ближайшим кустарником, Гера встал на четвереньки, свою любимую позу за последние 2 часа, и бочком сошел с насыпи. Откуда-то спереди донесся негромкий свист. Выпрямившись, Гера стал таращить глаза, пытаясь увидеть какие-либо перемещения в плотной тени лесопосадки. Особенно не надеясь на зрение, он замер, привалившись к березе, и превратился в одно огромное ухо. Ему показалось, что Дина тоже остановилась. Ее темный контур замер на сером фоне насыпи. «Очень интересно», — подумал Гера. «А главное, все понятно». Медленно нарастая, издали донесся шум поезда. По мере того, как он наполнял звуковой вакуум леса, Гера шел по траве, усыпанной сухими ветками, все более смело. 3 мощных фонаря локомотива стремительно приближались, как глаза чудовища. Гера снова поднялся на насыпь и сел на тропе путейного обходчика. Теперь он видел рельсы и обступившие их с 2 сторон стволы деревьев, как днем. Грохот и свист, опережая состав, навалились на него лавиной. Он почувствовал, как закачалась, завибрировала земля. Когда локомотив уже почти поравнялся с ним, раздался пронзительный гудок. какое-то мгновение Гера увидел, как Дина, размахивая сумкой, перепрыгнул через рельсы на ту сторону полотна, где скрылся незнакомец. Потрясенный этим смертельным трюком, Гера вскочил на ноги. Неистово сигналя протяжным гудком, локомотив со страшным шипением пронесся мимо, обдав жаром и вонью солярки. Ноги как бы сами собой понесли Геру к тому месту, где только что была Дина. Но не успел он сделать и двух шагов, как кто-то схватил его за плечо и крепко сдавил пальцами. «Тихо!» — раздалось над ухом Геры совсем не тихое шипение. Он не понимал, как выдержали его нервы. Гера повернулся, чувствуя, как его кулаки наполняются свинцовой тяжестью, и не сразу узнал Бодю. «Тихо, парень! Тихо!» — повторил строитель, убедившись, что Гера наконец узнал его, и потянул вниз в темноту кустов. Ломая ветки, они побежали вдоль полотна, надежно прикрытые длинным телом товарняка. Гера не понимал, откуда здесь взялся Бодя и куда он его тащит, но невольно подчинился. «Здесь», — сказал Бодя, остановившись у километрового столба, и хлопнул Геру по спине, заставляя лечь. Тот послушно лег на гравий, залитый смолой, не зная, чем это место было лучше того, где залегал он. Бодя опустился на колени рядом. Они провожали глазами последний вагон состава, который, постукивая колесами о стык, прогрохотал мимо, и опустевшее на рельсах место стало тотчас заполнять тишина. «Нехорошие дела тут творятся», — прошептал Бодя, царапнув ухо Геры щетиной, пахнущей дешевым табаком. Он вытягивал шею, вглядываясь в темноту леса. «Откуда ты здесь взялся?» — шепнул Гера. «Чего тебе не спится?» «А тебе чего? Почему мокрый?» — в тон ему спросил Бодя и кое-как объяснился. «Динка вроде спать вниз пошла. Я через полчаса заглянул к ней в комнату. Пусто. Вышел на дорогу, курю. Вижу, она краем леса идет. Я к ней, а она как ломанется в кусты». Гера заткнул ему рот ладонью и прислушался. Показалось, что где-то недалеко раздался приглушенный крик. Минуту они оба слушали тишину и гаснущий шум поезда. «Я выследил этого, который купается по ночам», — тихо сказал Гера и кивнул в ту сторону, откуда до нас долетел крик. «Он там». «Вот что, парень», — шепнул Бодя, — «даже если здесь нечистая сила промышляет, то мы должны ей рога обломать и на цепь посадить. Потом будем за деньги показывать». «Что тебе Дина рассказывала?» «Потом», — махнул рукой Бодя и, широко расставив ноги, пауком полез через рельсы. Гера последовал за ним. Они скатились в канаву, наполовину засыпанную мусором и залитую водой. Под ногами затрещали пластиковые бутылки. Ощущение, что сейчас он станет свидетелем какого-то страшного зрелища, не покидало Геру. Бодя, проявляя удивительную смелость, решительно двинулся в заросли. Гере показалось, что в темноте строитель ориентируется намного лучше его. Движения Боди были ловки и точны, как у прирожденного охотника. Он шел впереди, отодвигая упругие ветки, и Гере уже ничего не оставалось, как отдать ему всю инициативу и следовать за ним. Они шли по пустым зарослям вдоль рельс недолго. Бодя вдруг остановился, как вкопанный, и Гера налетел на его сгорбленную масластую спину. «Что там?» «Спички есть?» — шепнул Бодя. «Откуда? Я же не курю!» Бодя заслонял с собой проход. Гера не мог обойти его, так как канава была слишком узка, не заглянуть через его плечо. Бодя был почти на голову выше. «Сбылось!» — произнес он таким голосом, от которого у Геры онемел затылок. «Дина!» — ахнул Гера. Бодя молча посторонился, полез в карман и чиркнул зажигалкой. Маленький огонек, трепыхаясь на ветру, давал слишком мало света, но Гера все же смог увидеть лежащее на дне канавы тело человека. Бодя взялся рукой за его запястье. «Дурные игры!» — произнес Бодя, опуская руку на гравий. «Я чувствовал, что это ночное шебуршание добром не кончится». Гера не был большим любителем трупов. Даже любопытство не могло заставить его прикоснуться к лежащему навзничь человеку. Бодя со своей заскорузлой и покрытой толстым слоем цинизма душой оказался просто незаменим в этой ситуации. Видя, что Гера брезгует, что не может прийти в себя, он крякнул, протянул Гере зажигалку и опустился на корточки. «Нет, это не Дина», — произнес он, касаясь рукой темной накладки на голове убитого. Но кричала она. «Ты как считаешь?» Гера молча кивнул, хотя Бодя не смотрел на него и его немого согласия увидеть не мог. «Свети сюда!» — приказал он, проведя ладони по спине покойника. Не похоже, что под поездом побывал. Руки и ноги целы. Гера едва сдерживал себя, чтобы не выскочить на рельсы и не помчаться, куда глаза глядят, обгоняя попутные поезда. Меньше всего его сейчас беспокоило, где побывал этот человек. Целы ли его руки и ноги? «Давай-ка перевернем его на спину», — сказал Бодя. «А тебе это надо?» — не выдержал Гера. «Не тарахти», — приструнил его Бодя. «Или крови боишься?» Пришлось Гере, стиснув зубы, взяться за плечо покойника. Они вдвоем без труда перевернули труп. Под ним примялись пустые консервные банки. Это было ужасно. Человека валяли по мусору, а он не сопротивлялся. «Ух ты!» — удивленно воскликнул Бодя. «Похоже, из пистолета хлопнули. А вот и гильзя. Глянь-ка, маленькая какая!» Он задрал футболку, оголяя грудь покойника. Гере было плохо видно. Не хватало места. Он крутил головой, но со всех сторон мешали узкие плечи Боди. Гера попытался обойти труп. Нога скользнула повязкой глини, и он нечаянно наступил на руку трупа. Геру чуть не вывернуло. «Да что ты все время ногами сучишь?» – заворчал Бодя. «Опусти огонь ниже». Гера присел у головы трупа, накрытой накидкой, и посмотрел на грудь. Сначала ему показалось, что футболка убитого вся полностью пропитана кровью. Она была красной, как флаг парижской коммуны, как зарево заката. «Убери назад!» – зашипел он, хватая Бодю за руку. «Чего убрать?» – не понял Бодя, опешив от неожиданно резкого всплеска эмоций. Никогда еще Гера не испытывал столь леденящего ужаса. Взявшись за край скомканной футболки, он медленно потянул его к низу, распрямляя на груди. Смятые черные буквы стали распрямляться, выстраиваясь в стройный текст. «Don't let me down». «Что с тобой?» – испуганным голосом произнес Бодя, глядя на Геру. «Сейчас он вскочит», – подумал Гера. «Как только я уберу с лица капюшон, он оскалит зубы». Он медленно дотронулся до края капюшона и, до боли стиснув зубы, сдвинул его в сторону. Его тотчас снесло в сторону, словно бурным течением в половодье. Огонек зажигалки погас, и на голову двух живых и одного покойника хлынула слепящая тьма. И все же того ничтожного мгновения, которое Гера смотрел на лицо убитого, было достаточно. В канаве, убитый выстрелом в грудь, лежал Макс. «Ты еще больший трус, чем я», — бормотал Бодя. «Нельзя же так орать, когда нервы и без того намозолены». Геру колотил столь сильный озноб, что он почти не мог говорить. Они возвращались в поселок быстро, почти бежали, но он никак не мог согреться. «Одинка, оказывается, страшная баба!» Боди продолжал в одиночку обсуждать страшное событие. «За что она его грохнула? Может, он изнасиловать ее вздумал? Она сначала закричала, а потом пальнула?» «Этот человек, — с трудом произнес Гера, — неделю назад сгорел на нашем складе. Его облили бензином и подожгли». «Тьфу!» — сплюнул Боди с суеверным страхом, покосившись на меня. «Рассказываешь байки. Это Ламантине расскажи. Она у нас охочет до всяких страшилок про ведьм и упырей». «Майка его и лицо», — продолжал бормотать Гера. «Это не ошибка. Я не могу объяснить, как это могло произойти». «Не надо ничего объяснять. Проспимся, прогреем мозги, тогда и думать начнем». Гера не стал возражать. Молчание избавляло его от необходимости ворочать языком, который уже стал неуправляемым, и прыгал во рту, как поршень в двигателе внутреннего сгорания. Он мечтал о том, чтобы как можно скорее наступил рассвет. При солнечном свете все выглядит и воспринимается иначе, чем ночью. Они спали каждый в своей комнате. Боди наверху среди огурцов, оглашая дом могучим храпом, а Гера внизу, накрывшись всеми одеялами, которые он нашел в сундуке хозяйки. Те несколько часов, которые он провел в беспамятстве, сном назвать было трудно. Очнувшись, он еще долго лежал с закрытыми глазами, пытаясь дать объяснение тому, что произошло ночью. Границы между бредовой мешаниной в мозгу и мыслительным процессом почти не было. Потому, наверное, никакой умной версии он не сочинил. «Допустим, вместо Макса сгорел кто-то другой», — думал он, поднимаясь с кровати с тяжелой головой. «Предположим, сгорел человек Лемешева, который пришел за кейсом. Маловероятно, чтобы профессиональный вышибала и справился с профессиональным автослесарем. Но все же допустим». Он вышел в сад. Утро было отмытым до той неправдоподобной яркости цветов, которую можно искусственно сделать в телевизоре. Небо звенело, трава брызгала соком зелени, березы хлестали друг друга вениками, словно парились. Птицы в полете рисовали стремительные автографы. «Черт возьми!» — подумал Гера. «Почему в самом деле всякая гадость случается ночью? Потому что ночью легче прятаться от того, кто ищет». Допустим, Макс все это время был жив и прятался в лесу от Лемешева. Вышибалы губернатора рыскали по дачному поселку. Нет, это было бы слишком заметно. Допустим, это была не толпа амбалов, а всего лишь один киллер. Он спустился на дорожку, присыпанную гравием. Хруст мелких острых камней резанул по нервам. Ему вспомнилась железнодорожная насыпь. Предельно настороженный и чего-то опасающийся человек в капюшоне. Макс. Максим Иванов. Его бывший коллега, не по своей воле ставший лесным пугалом для строителей. Макс почувствовал за собой слежку и стал убегать. А потом у железнодорожной насыпи появилась Дина. «Мать честная», — подумал Гера, остановившись, как вкопанный посреди сада. «Так прав Бодя. Действительно, эта стервоза его и убила. Человек Лемешева. Все складывается. По поручению шефа она не только искала кейс, она выслеживала Макса, чтобы убить его. Она думала, что Макс скрывается у меня на даче, потому и крутилась все время рядом. Какая страшная баба!» Он так и не дошел до того места, куда собирался, и резко повернул назад. «Бодя!» — крикнул Гера уже с лестницы. «Ты с ней о чем-нибудь говорил?» Когда он поднялся, его компаньон уже открыл один глаз и, сидя на полу, скреб голову грязными пальцами. «Погоди», — сипло ответил Бодя, с трудом открывая второй глаз. «Дай мозги прогреть, а то морду никак не разровнять». «К черту твои мозги!» — крикнул Гера, выхватывая у него из руки бутылку с остатком коньяка. «Ты понимаешь, что Дина работает на губернатора? Она и убила Макса». «Да ну!» — машинально воскликнул Бодя, не поняв того, что Гера ему сказал. И все же отобрал у него бутылку. «За что же она его убила?» «За кейс, чучело», — начал заводиться Гера, разочаровавшись в своей щедрой оценке умственных способностей строителя. Киллер Лемешева один раз уже пытался убить Макса, но сам оказался жертвой. А эта хитрая бестия довела дело до конца, да еще меня к стенке приперла. «Надо же!» — покачал головой Бодя и приложился губами к бутылке. Махнул Гера рукой и уже было хотел направиться к лестнице, как Бодя схватил его за пояс джинс и притянул к себе. «Не гони лошадей», — сказал он примирительно, глядя через бутылку на свет. «Дай мозгам разогреться. Возьмем мы Динку за жабры. Будь спок. Но у нас есть дело поважнее». Словно фокусник, он неуловимым движением достал откуда-то заветный ключ от сейфа. Гера посмотрел на ключ, как на труп Макса. «Что-то у меня пропало желание ехать в банк», — пробормотал он. «Это от того, что ты не похмелился», — заметил Бодя. «С просонок и на трезвую голову все решения, которые были приняты накануне, кажутся глупыми. И сама жизнь кажется глупой и никчемной. Больше всего ошибок человек совершает утром». «Ладно тебе, философ», — махнул Гера рукой. «Посмотри на себя. В таком виде не то что в банк, а на городскую мусорную свалку не пропустят». «Не обижай, не обижай», — ответил Бодя, щитом вытягивая перед собой ладонь. «Дай-ка мне лучше шампунь, помазок, бритву, зеркало и подбери какую-нибудь приличную одежонку. А я пока схожу на речку». «Приличную одежонку», — проворчал Гера. «Можно подумать, у меня здесь одежный склад. Свою надо иметь. До 50 лет дожил, а ходишь в лохмотьях». «До сколька?» — переспросил Бодя. «Не до сколька, а до скольких?» Бодя медленно подошел к зеркалу, коснулся пальцами небритой скулы, поворачивая голову из стороны в сторону. «Мне вообще-то 35 недавно стукнуло, а я думал 60, нехорошо пошутил Гера. «Хотел тебе приятное сделать. Десяток лет скинул». «Эхе-хе», — покачал головой Бодя, криво улыбаясь, словно хотел улыбкой замаскировать гримасу боли. «Видно, так оно и есть. Жизнь кончилась. А я думал, еще все наладится». Сгорбившись, он спускался с лестницы. «Обидел мужика», — подумал Гера. У Боди не оказалось даже приличного нательного белья. Гере пришлось пожертвовать своим новым турецким комплектом, Плотно облегающие белые трусы развеселили Будю. Глядя на себя в зеркало, он крутил тощим задом и спрашивал. — Это точно мужские? — Этикетку покажи. — Точно, точно, — заверил Гера. — А что это за дырка? Карман, что ли? — Что ты меня спрашиваешь? — Гера удивился дикости своего компаньона. — Просунь руку и узнаешь. Хе — Хе-хе! Значит, чтобы чесаться? Ничего другого, кроме своего выходного костюма, предложить Гера не мог. Сшитая по моде двойка сидела на Боде неплохо, хотя была немного коротковата в руках. Гера даже рот раскрыл, увидев, как хорошая одежда, вымытая голова и бритое лицо могут изменить облик мужчины. «Я в этом прямо как деревянный», — признался Бодя, осторожно поднимая руки. «У тебя что, никогда костюма не было?» «Почему же?» «Был. На свадьбе я был в костюме». «Слушай, а может быть, ты в нем походишь?» «Не надо менять роли за 5 минут до премьеры», — ответил Гера. «Что у тебя на голове? Ты причесывался?» «А что там?» Бодя снова подошел к зеркалу и стал приглаживать ладонью торчащие торчком волосы. «У тебя расческа есть?» — задал Гера вопрос. «Да, была. Хлопцы увели». «Понятно. Сядь на стул». Гера вошел во вкус. Искусство перевоплощения его увлекло. Он чуть увлажнил Боди волосы и, вооружившись феном, за несколько минут соорудил ему на голове вполне приличную прическу, которую зафиксировал лаком. «Тебе бы не помешало сходить в парикмахерскую», — сказал Гера, критически осматривая свою работу. «Но на первое время сойдет. Если что, постригут в камере». «Типун тебе на язык», — покачал головой Бодя и, встав со стула, с опаской приблизился к зеркалу. Он долго и пристально рассматривал себя, хмурил брови, качал головой, но скрыть своего волнения не смог. Гера пристроил на воротнике его рубашки серебристый галстук с красной косой полосой. Потом сбрызнул лицо строителя французской туалетной водой. В довершение всего дал свои почти новые туфли с тупым, как у автомобиля, передком. Боди совсем расчувствовался. На его глазах то ли от одеколона, то ли от переживаний появились слезы. «Если б в таком виде я приехал в свою деревню», — сказал он, но не нашел, чем закончить фразу. Гера взглянул на часы. До прибытия электрички 13:10 оставалось полчаса. Бодя спотыкался на ровном месте, и Гере все время приходилось поддерживать его под руку. «Жарко», — жаловался он, — «туфли жмут. И галстук бы снять». «Я тебе сниму», — пригрозил Гера. «Да что ты на пиво смотришь, как собака на кости? Ты постоянно должен внушать себе, что ты богатый бизнесмен». «Хорошо, хорошо», — поморщился Бодя. «Я уже внушил. Раз я богатый, тогда купи баварского за 7,50». Они подходили к ларьку у платформы. Маленькое окошко было заполнено бездонными, полными тоски и любви, глазами Ламантины. «Привет», — сказал Гера, опираясь локтями на фанерную подставку для денег. «Здравствуй», — ответила Ламантина, тотчас пряча глаза. «Какая-то ты грустная сегодня. Какие новости?» «Человека на рельсах застрелили», — ответила Ламантина. «На том же месте. Милиция приехала». «Что ты говоришь?» — ахнул Гера. «Не дачный поселок, а какое-то дьявольское место». «Да», — согласилась Ламантина. «Вот, почитай объявление. Люди дачи продают. Сразу 4 участка. Никогда такого не было». «А почему ты сказала «на том же месте»?» — зацепился Гер за слово. «Почему «на том же»? А что там еще было?» «Как что?» — ответила Ламантина и посмотрела на Геру так, что ему захотелось прикрыть глаза ладонью, как от яркого света. «На том же месте недавно человек под поезд попал». «Это ужасно!» — согласился Гера. «Я слышал об этом». «Ты слышал? А я видела». «Что ты видела?» — спросил Гера. «Он не упал», — ответила Ламантина, протирая вафельным полотенцем прилавок. «Его столкнула с платформы молодая женщина». А в это время мимо проходил товарный поезд. Гере показал, что он ослышался. «Молодая женщина? Ты видела, что его толкнула молодая женщина?» Ламантина кивнула. От ее взгляда ему стало жарко. «Как?» — заволновался он. «Постой! Что это была за женщина? Как она выглядела?» «Это был сатана в образе женщины», — охотно ответила Ламантина. «Она была в брюках, которые скрывали ее покрытые шерстью ноги и копыта. Губы ее были красными от крови, а на руках росли длинные острые когти. Кажется, он слишком серьезно относился к словам больной женщины. «Понятно», — кивнул Гера. «Так бы сразу и сказала, что это был сатана». «Да бог с ним», — махнул он рукой. «Тебе-то что? Лучше расскажи о своей семейной жизни». «Не скажу», — нахмурилась Ламантина. «Это тайна». «Ясно дело», — согласился Гера. «Но муж-то тебя не бьет?» «Нет, не бьет. Ты хочешь что-нибудь купить?» «Парочку телефонных жетончиков». «И пиво», — краем рта подсказал Бодя. «И бутылку минералки», — докончил Гера. Время летело стремительно. Гера боялся, что Бодя увидит, как дрожат его пальцы. «Иди на платформу», — сказал ему Гера. «Ты все запомнил?» «Да, все. Не трахти. Прежде чем садиться на скамейку, посмотри, не лежит ли там мороженое», — напутствовал Гера. Ровно в час он уже нервно топтался у телефонной будки, десятый раз повторяя слова, которые должен был произнести уверенно и отчетливо. В 1:05 он начал набирать телефон и старательно откашливаться. «Слушаю вас», — ответил ему женский голос. «Павла Сергеевича, пожалуйста», — попросил Гера, чувствуя, как в животе стремительно образовывается пустота. «Кто его спрашивает?» Гера невольно пожал плечами, словно секретарша видела его. «Министр топливной промышленности», — буркнул он первое, что пришло на ум. «Уважаемый министр», — ответила секретарша, иронично растягивая гласные. «Пожалуйста, не занимайте телефонную линию, не отвлекайте нас от работы». Она едва не положила трубку. «Секундочку», — сказал Гера, придавая голосу волевой оттенок. «Я по вопросу, в котором Павел Сергеевич лично заинтересован. Он потерял очень ценную вещь. Скажите ему об этом, и он сразу же возьмет трубку». Секретарша колебалась всего мгновение. Затем не вполне уверенно произнесла. «Хорошо, подождите». Гера уже видел, как между деревьев стремительно несется электропоезд. «Слушаю», — раздался в трубке низкий голос. «У меня всего несколько секунд», — произнес Гера. «Ваш кейс у нас. Мы готовы отдать его вам в обмен на 12 000 рублей. Если эти условия вас устраивают, то мы будем ждать вашего человека сегодня в 10:00 вечера на Костинской лесопилке». Лемешев молчал. Электричка засвистела тормозными колодками. Деревянный Боди махнул рукой. Гера в ответ вскинул над головой кулак с оттопыренным большим пальцем. «Вы меня поняли?» — спросил он. «Да», — нейтральным голосом ответил Лемешев. Гере казалось, что сейчас он отчаянно жестикулирует секретарше, чтобы та позвонила куда следует и засекла звонок. «Не кладите трубочку», — уже другим тоном добавил он. «Все это для меня так неожиданно! Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Извините, а ваша фамилия? Напомните-ка мне ее». Поезд остановился. Распахнулись створки дверей. «Потомственный дворянин, Автандил Либерковский», — представился Гера. «Ну да», — согласился Лемешев. «Я так и понял». «Извините, опаздываю», — завершил Гера разговор и повесил трубку. «Старт дан. Если ключик от сейфа все еще золотой, и им все еще можно открыть заветный замочек, то Лемешев должен спустить с поводка сфору своих ищеек. Разве охота ему отдавать 10 000 рублей просто так?» Исходные данные он уже получил. Телефон автомату платформы «Черная речка». Это раз. Второе. В момент звонка к платформе прибыла электричка на Москву. Третье. Следующая остановка через 15 минут в Зареченске. В каких-нибудь 100 метрах от здания городской администрации. Лемешев умный. Он самый хитрый на свете. Он должен воспользоваться таким редким шансом. Гера купил у Ламантина бутылку баварского пива и нырнул в придорожные кусты. Полчаса он наблюдал из засады за телефонной будкой. За это время никто к ней не подошел. Бодя вернулся домой на полчаса позже Геры. Строитель зашел на веранду, кинул у порога полиэтиленовый пакет и грохнулся в кресло. Гера с ужасом посмотрел на его босые ноги, развязанный галстук и расстегнутую до пупа рубашку. «Что с тобой?» — произнес он, и ему показалось, как из него вывалилось сердце, упало на пол и большой мокрой жабой запрыгало по доскам. «Ты где так долго был?» «Новый русский!» — хрипло выкрикнул Бодя, жадно припадая губами к горлышку бутылки с минеральной водой. Бизнесмен в модном галстуке и в трусах с карманом. Что ж ты мне денег на обратный билет не дал? Что я тебе, леший, чтобы пешкодрала по лесу давать? Гера хлопнул себя по лбу. Прости, совсем забыл. Но ты о главном рассказывай. Было что-нибудь в Зареченске? О главном, недовольно протянул Бодя. Бутылки пива пожалел. А у меня, может быть, трубы горят. Ты еще долго будешь издеваться? Бодя нарочито долго пил из бутылки воду. Потом откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Облава была такая, каких я еще не видел. У каждого вагона по два человека. Каждый при телефоне. Я только вышел, меня за шкирку. Ваш билет. И давай мою физиономию со всех сторон осматривать. Я даже не успел соврать, что являюсь инвалидом войны, как меня отпустили. Быстро и без суеты. Они что же, у всех спрашивали билеты? У всех, но только у мужчин. У молодых, как я. Стариков не останавливали, ответил Бодя и кинул на Геру короткий взгляд, чтобы увидеть, как он отреагировал на эти слова. Потом ломанулись вагоны, двери закрылись, и они поехали. Гера хлопнул Бодю по плечу и с криком подпрыгнул до потолка. «Сработало! Засуетился господин Лемешев! Значит, ключик в самом деле золотой!» «Зря веселишься», — мрачным голосом сказал Бодя. «Они же тебя искали, конкретного, так сказать, человека. Надо уносить ноги, парень». Гера отрицательно покачал головой. «Нет, Бодя, не меня. Я к Ауди никакого отношения не имел, а значит и к кейсу. Лемешев ищет двух лысых чмуриков, которые доили вашу бригаду, и сегодня он их найдет».